Глава 7. Мудрый граф. Мальчик проснулся, когда рядом уже никого не было, и сразу почувствовал головокружительный запах жарящейся рыбы. Он высунулся в окно. Таранда стоял на месте, а возле него горел костер, над которым хлопотала Кара. Рика кормила поодаль лошадей. Дядюшка Рибл был бодр и, видимо, прекрасно выспался. Они быстро позавтракали и уже минут через 40 тронулись в путь. Кажется, за ночь преодолели много. К полудню лес стал редеть, а еще через час уперся в осыпавшуюся крепостную стену. Мальчик легко догадался, что это бывшая граница 4-го и 5-го графств, и что если бы они двинулись параллельно к Ласке в одном из направлений, то попали бы либо к берегу одного из трех морей, либо вновь в пустыню. Но вместо этого Тарантас, дребезжа, неуклюже забрался в проем, разбивавший ровные камни. За ним уже не было леса, сразу начинались деревни, протяженные, на вид уютные. Крыши зеленели мхом, из трупы вился дымок. В отличие от пустырей и Ширгу, эти земли были засажены злаками и овощами. Прыгали по грядам круглые черные грачи, а встречавшиеся там и тут коренастые широкие крестьяне вовсе не напоминали мудрецов. Некоторые, опираясь на мотыги, выпрямлялись и махали путешественникам. Дядюшка Рибл махал в ответ. В ясном воздухе звенел колокольчик, а вторило ему ленивое мычание тощих коров или блеяние коз на редких пастбищах. Так они ехали довольно долго, а потом деревни исчезли. Осталась позади еще одна река, а на некотором расстоянии замаячили высокие резные темные ворота. Две треугольных башни уставились на путешественников такими же треугольными бойницами. В пятую столицу Тарантас прибыл, когда до захода невидимого светила оставалось несколько часов. Мальчик даже не думал, что город, построенный из бежевого камня, окажется таким строгим. Среди аккуратно подписанных улиц, наверное, не удалось бы заблудиться, если, конечно, не путаться в некоторой одинаковости зданий. Городскую ратушу трудно было отличить от графского дворца, а его от главной казармы. Хотя ей, казалось бы, полагалось быть маленькой и неприметной, ее легко было принять за многозальную длинную высокую библиотеку. Однако деловитые местные жители, судя по всему, давно уже не ошибались. Они заходили куда им надо, не вертя головами и не задумываясь. Тарантас остановился на заднем дворе голубого домика, приютившегося в углу одной из тихих площадей между цветочной и бакалейной лавками. На крыльцо черного хода тут же вышла полная темноволосая женщина и помахала рукой. Звякнули на широких запястьях дутые золотые браслеты. Вскоре она уже с оживленной болтовней помогала разбирать книги, а из самого здания веяло приятным запахом булочек с корицей и пирогов. За разбором книг прошел еще час. Потом хозяйка, госпожа Харинда Лао, действительно угостила гостей чаем с горячей выпечкой. После этого дядюшка Рибл отбыл вместе с Тарантасом в главный госпиталь забирать груз. Подмигнув Рике на прощание, он сказал: «Я выезжаю на рассвете. Если решитесь, ловите меня у ворот. А вы прощайте, бесценные прекрасные». Это он адресовал книжнице. Госпожа Лао босовито засмеялась и обмахнулась огромной ладонью, будто веером. Когда она стала убирать со стола, явно готовясь снимать лавку с переучета, Кара прошептала: «Давайте не будем мешаться, погуляем. Вернемся позже, как прибудут покупатели». Они вышли на улицу, где разливало блеклое вечернее тепло невидимое светило. Брусчатка под ногами пестрела бежево-красным геометрично-прямоугольным булыжником. «Граф всегда приходит в последний час», — сказала легенда и подняла голову. На ближайшем доме, как и на каждом пятом доме города, был циферблат. Стрелка, тонкая и ажурная, еще не доползла до нужной цифры. «Пойдемте поищем одежную лавку», — предложила Кара. «А если он придет раньше?» — встревоженно уточнил мальчик. Легенда поморщилась. «Граф вряд ли изменяет привычкам, но ты можешь его посторожить в кустах». «Он не будет сторожить», — возразила Кара, то ли не поняв, то ли проигнорировав эту остроту. «Ему нужны сапоги, и кустов тут что-то нет. Идемте». Пришлось сдаться. В следующий час они праздно бродили, пока не нашли то, о чем звезда твердила так неустанно. Здесь, в просторном магазине с башенкой, Кара купила мальчику обувь, а упирающейся Рике рубашку и юбку. Легенда нехотя надела все это, но рвано-бежевую коричневую накидку тут же набросила на плечи с самым упрямым видом. «Это память о чародее», — отрезала она. Кара только вздохнула и изрекла: «Ладно, красоту все равно не испортишь». Дальше они гуляли без цели, разве что пытаясь на глаз угадать, что находится в том или ином доме. Но полицейский участок оказался магазином сладостей, контора ростовщика — маленьким музеем, а Министерство справедливости — народным театром. Они оставили это занятие. Проще было любоваться стройной архитектурой, не гадая ее назначении. Город весь пропах морем. Мальчик вдыхал такой запах впервые в жизни. Раньше поезда и люди из пяти столиц привозили лишь его остатки. Теперь же терпкая, соленая, пряная смесь ветров, хлынувшая навстречу, едва Кара выбралась из закоулков к набережной, коснулась губ и ноздрей и вселила странное дразнящее желание. Вот бы это море светлое переплыть. Что за ним? От самой мысли кружилась голова. Внизу, совсем близко, будто плескал и волновался синий-голубой бескрайний луг. «Это море станет похожим на мое небо, когда наступит ночь». Кара сказала это совсем тихо, неотрывно глядя на горизонт. И в этот миг мальчик понял, что вопреки несгибаемой бодрости, вопреки всем шуткам и мечтам, она все же скучает по дому. Устыдившись своих вчерашних бестактных вопросов, он промолчал. Стоявшая рядом легенда положила на каменную перегородку острые локти и устроила на руках подбородок. Обе девчонки, предавшие своим мыслям, примолкли, а мальчик тоже молчал, совсем не чувствуя себя глупо. Он просто смотрел на волны, пенисто разбивающиеся о камни. На одном из облизанных солеными потоками валунов кто-то играл с собакой, чесал ей живот, а она блаженно валялась на спине и трясла лапами. Прислушавшись, можно было поймать в шуме и плеске ее похожий на смех лай. Мальчик улыбнулся. Вот бы тоже завести собаку. Конечно, когда у него снова будет дом. И имя. Звать себя Заном даже в мыслях он пока не мог. Лучше мальчик, чем так. Так они простояли довольно долго, а едва небо зарумянилось, отправились обратно. Среди строгих зданий книжный магазин узнавался сразу. Около него царил легкий беспорядок. Длинные, разделенные на секции деревянные ящики хозяйка успела выставить наружу, к крыльцу. Возле одних высились указатели «Новые книги» и «Проверенное временем», возле других — «Веселое», «Печальное», «Про любовь», «Без любви», «Для зануд», «Для мечтателей» и прочее. Где-то книги со скидкой, а около одной секции даже за даром. Покупатели склонялись над ящиками, некоторые едва ли не залезали туда по пояс, чтобы выбраться пыльными и лохматыми, но довольными. Они рылись и доставали по одному, а то и по несколько томиков, под добродушным взглядом госпожи Лао, сидевшей на широких ступенях. На новых знакомых она даже не взглянула. Может, и успела забыть. Они подошли к одному из ящиков, и Кара принялась делать вид, что тоже копается. Правда, книги она перебирала по цвету, хватая самые пестрые и красивые. Мальчик уже знал, что она не умеет читать на поднебесном языке. Рика какое-то время тоже шуршала в томиках, отстраненно, задумчиво. Она, в свою очередь, выбирала только темные переплеты. «Кем Харрис был раньше, Кара?» — неожиданно спросила она. Фыркнув, мальчик выпрямился и демонстративно отвернулся. Опять эта девчоночья болтовня. Кара, судя по стуку, уронила очередную книгу. «А вчера не захотела слушать. Что за любопытство?» «Да так», — уклончиво отозвалась легенда. Мальчик не преминул еще раз громко фыркнуть. «Закрой рот!» Кара снова нырнула в книги, явно раздумывая. Слегка повернув голову, мальчик убедился, что она еще и кусает нижнюю губу. Сейчас точно расскажет что-то необычное. Говорят, он был золотой звездой, почти таким же героем нашего народа, как Ширкух, героем вашего. Скорее всего, не из коренных. Но так давно, что только те, кто любил его, да еще он сам, помнят это. Вряд ли это можно забыть. Рика нахмурилась. А почему стал таким? Смертью. Кара вздрогнула, устала, даже болезненно, и стиснула какую-то книгу. «Я не знаю, Рика, у каждого свои причины. Но это довольно частое явление, особенно у них, у пришельцев, ну, ты знаешь. Будто смертное прошлое, иное сердце мешает им». Удивленный этим осторожным печальным тоном, мальчик перебил. «А мне-то говорило, что они взрываются и чернеют от зло...» Ему отдавили ногу так, что глаза едва не вылезли на лоб. Он ойкнул, Кара зашипела, но легенда наверняка догадалась, что именно он не успел произнести. Это можно было понять по ее колючему взгляду. Больше ничего не спрашивая, Рика продолжила перебирать книги. «Ох и дубина же ты, Зан!» Кара досадливо процедила это сквозь зубы, но пояснить не успела. Рика, выронив что-то в черной обложке, уцепилась за ее плечо и шепнула. «Вот он! Это точно он!» Новый покупатель действительно отличался от прочих. Прежде всего тем, как старался не отличаться. А еще огромной стопкой книг, которые едва удерживал, наклоняясь над очередным ящиком. Книги для мечтателей он только что выбрал, теперь искал что-нибудь для зануд. Хендри Шолло надел мешковатый сюртук и старательно горбился. Но этого было недостаточно, чтобы скрыть статную прямоту жилистой худой фигуры. Длинные светлые волосы приплюснула мятая шляпа, не способная скрыть, насколько они ухоженные. А крупные очки в роговой оправе не притупляли острый блеск серых глаз. Да, можно было не сомневаться. В лавку пожаловал сам мудрый граф. Не потому ли хозяйка, женщина немалых размеров, вся подобралась и постаралась благоговейно уменьшиться на своей ступеньке? Кара издала негромкий боевой клич и хотела броситься к графу наперерез. Но Рика удержал ее, зашептав. «Подожди, он же испугается. Пусть начнет ронять книги, и тогда натравим на него Зана». «А почему меня? Почему натравим?» — опешил мальчик. Но тут первая книга со стуком свалилась с верхушки графской стопки. Рика не церемонив шлепнула его по спине, разве что пинка не дала. «Пошел, быстрее помогай ему, а то эта курица тебя не подпустит». И мальчик, сам того не осознав, ринулся вперед. Он подобрал книгу, когда госпожа Лау еще только успела грузно встать и, протянув графу, сказал. «Это, кажется, ваша». Книга была по медицине, очень пухлая, с желтой бумагой. Мальчик постарался улыбнуться, располагая графа к себе, или, по крайней мере, давая понять, что безобиден. Задумался, как завести разговор, но ничего придумать не успел. Хендри Шолу, сдернув очки кончику носа, вдруг поймал его за руку и пристально заглянул в лицо. Странно, страшно. Светлые глаза не скользнули, а пронзили, и в них мальчик отразился не мальчиком, а собой прежним, стенами и садами, башнями и парками, чихающими автомобилями и торговыми паровозами. Отразился кондитерскими аптеками, шпилем радиостанции тем утром, когда ветер в последний раз заиграл листвой пальмы. Все это промелькнуло за считанные секунды, в точках чужих зрачков. Мальчик застонал, отшатнулся и схватился за голову, и в то же мгновение вся стопка книг обрушилась на мостовую. «Ох, малыш!» Голос звучал мягко и очень молодо, не слишком подходил к лицу, которое не было еще лицом старика, но и юношеским быть перестало. Мудрый граф наклонился и положил руку мальчику на плечо. «Прости меня, я и не подозревала. Цел?» Тут же он обернулся и уперся взглядом, совершенно другим, жестким и надменным, в хозяйку магазина, грузно спешившую навстречу. Все так же спокойно уверил. «Ничего не нужно. Мы с моим маленьким другом все поднимем и еще посмотрим, что за издание у вас в помещении. Вы ведь позволите?» Госпожа Лау будто налетела на стену, застыла, сглотнула, залепетала. «Конечно, ваше...» Язык у нее явно заплелся. «Спасибо». Это был явный приказ замолчать. Женщина, растерявшаяся и покрасневшая, очень быстро для своего веса развернулась и ушла к крыльцу. Мальчик не сомневался. Она спешит разогнать тех посетителей, которые роются в книгах внутри магазина. Мудрый граф напугал ее, Ей казалось, что так она его задобрит. Хендри шел и досадливо поморщился. «Не люблю уединение. В таком месте, как книжный магазин, его просто не должно быть. Здесь хорошо, когда много людей, и можно услышать их мысли и мечты». Мальчик кивнул. Голова по-прежнему гудела и кружилась. Ощущение, что в нее залезли холодными крючьями, не проходило. «Услышать мысли и мечты? Вот так Хендри Шоулу проводит свободное время? Жестокие у него развлечения». Он морщась и встряхнулся, а граф спросил. «Поможешь мне?» Это опять звучало ласково, чуть виновато. Они опустились и стали собирать книги. Мальчик рассеянно читал названия. История, медицина и много-много приключений. Ничего другого граф не взял. Впрочем, последние приключения с любовью и без занимали вообще большую часть коробок. И именно их люди хватали жаднее всего, иногда переругивая за ту или иную книжку. «Мой народ никуда не может сбежать». Вот и бежит на странице романов. Граф подобрал последнюю книгу и блекло улыбнулся. «И что печально, я тоже бегу в город». Их взгляды опять встретились. На этот раз боли не было, а отражение в зрачках выглядело обычным, рыжим, кореглазым и смуглым, мальчишеским. И все же... «Вы чародей?» — осторожно, с надеждой спросил мальчик. Хендри шел и прищурился. «Чтобы научиться читать по лицам, достаточно почаще в них смотреть. Зови своих друзей, пойдем поговорим». На подгибающихся ногах мальчик вернулся к Рике и Каре и жестом велел идти следом. Он слышал их вопросы как сквозь песок и вряд ли смог бы ответить. Человек этот немногословный, угрюмый, проницательный слишком поразил его воображение, чтобы уместиться в какие-то объяснения. В помещении, где граф, сложив книги, уже сел в кресло, было пусто и прохладно. Пахло почти как в тарантасе, бумагой, кожей и пылью, но без пряности и лаванды. Пресно, даже тревожно. Госпожа Лау, едва порог переступила Рика, прикрыла двери. «Здесь достаточно кресел», — сказал граф Олу, но они остались стоять, и тогда он тоже встал. С удовольствием распрямился, так что сюртук сразу стал маловат в плечах, и снял очки. «Мертвый город, упавшая звезда, изуродованная легенда. Правильно?» Они кивнули. Кара не смогла скрыть потрясение, а Рика первой вышла вперед. «В вас живет мудрый материк!» Он оглядел ее с ног до головы и сложил руки шпилем. «Нет, девочка, у нас мало мудрецов, им нечего здесь делать». «Но разве не здесь было мудрое графство?» — уточнил мальчик. Граф кивнул. «Здесь, но ты верно сказал, было. Мой город мало отличается от столицы Ширгу, равно как и от других. Здесь больше работяг и ремесленников, чем мудрецов. Но и писателей прибавилось. Вот только все они тоскуют больше, чем пишут. Будь иначе...» Он осекся. Лицо помрачнело и будто еще состарилось. Кажется, у этого человека в голове было немало горьких мыслей, но сейчас он ненадолго их отогнал. «Вы явились за советом», — голос зазвучал ровнее. «О чем вы хотите спросить?» «Мы ищем...» — Кара тоже выступила немного вперед. «Того, о ком она спросила, хранителя материка. Мы не знаем, где его искать и как. И мы...» «Не знаете?» — мудрый граф приподнял брови. «Тогда как же вы идете правильно?» Она растерялась, даже завертела головой. «Но мы не уверены, что идем. Хендри Шоло рассмеялся. Кара осеклась и задумалась. Потом очень медленно, будто не совсем веря себе, наконец продолжила. «Почему-то мне кажется, что до этого мы шли верно. Но мы не знаем, куда идти теперь. Зато я знаю». Мальчик взволнованно вытянул шею. Звезда замерла. «Так куда же?» — спросила легенда. Граф посмотрел на стопку, высевшуюся у его ног, вынул из внутреннего кармана сюртука запечатанное письмо и, задумчиво вертя его в руках, с расстановкой произнес: «Абсолютно куда угодно. Или никуда, но лучше куда угодно. У меня даже есть предложение. А поезжайте с господином Риблом. Отвезите мое письмо в первую столицу. Кара нечленораздельно замычала. Рика молча скрестила на груди руки, а мальчик разочарованно вздохнула. Хендри Шоло опять оглядел их, на этот раз с веселым изумлением. «А вы ждали, что я пошлю вас искать какой-то мрачный замок или светлый храм? В горах, в сердце пустыни, на дне моря? А может, даже нарисую указующую загогулину на вашей карте?» Кара поступила честнее всех, кивнула. Мудрый граф снова сел. Он молчал, возможно, давая им хорошенько позлиться. И легенда воспользовалась этим правом открыто. Встряхнулась, вышла вперед и спросила со своей вызывающей усмешкой. «А может, вы нам врете, чтобы всучить вашу бумажку? Откуда это вы можете знать?» «Рика!» — одернула ее Кара. «Будь вежливей!» Но Хенри Шоло, кажется, не оскорбился. Он задержался взглядом на перебинтованных ногах легенды, поднял глаза к ее шрамам и снисходительно миролюбиво наклонил голову. «Я граф, малышка. Я мог бы всучить бумажку кому угодно, но щедро даю ее вам, чтобы дать направление. И я знаю, что говорю, потому...» Он несколько мгновений помолчал. «Что сам искал вашего мудреца не так давно? Проехал все столицы с караваном, везя скромные дары в надежде купить совет. А когда моих людей вырезали разбойники, я один возвращался через пустыню. Искал и там». «Нашли?» — с надеждой спросила Кара, но граф покачал головой. «Нет, он явился сам. Едва я, почерневший от зноя и со сбитыми в кровь ногами, ввалился в свой дворец. Он был тогда в облике мальчика и собирал карточный домик прямо возле макета города, украшающего мой стол. И он все же дал мне совет». «О чем вы спрашивали?» — выдохнул мальчик снова с надеждой. Вдруг показалось, что все может быть проще, намного проще. Но Хендер шел и покачал головой снова нежной, но отчужденной улыбкой. «Я спрашивал о любви. Когда карты упали, я лишь получил подтверждение тому, в чем укрепился за время странствия». «О любви», — повторила Рика странным, зачарованным голосом. Она смотрела хмуро. Было видно, слова что-то в ней всколыхнули. Граф кивнул. «О любви. На другие вопросы я всегда отвечал себе сам». «Кому письмо?» — спросила легенда. Она пыталась получше рассмотреть печать. «Озерной графине, и его нужно привезти поскорее, как и лекарство. Пригодились бы зоркие глаза и дорога ночью. Ведь ночью дорога всегда быстрее». Мудрый граф сложил письмо между ладоней и поднялся. «Но я не смею настаивать. Так или иначе, мне пора. А послание прошу отдать хозяину голубого тарантаса. Остальное на ваше усмотрение. Прощайте и удачи вам». «Мы возьмем. Я лично за ним присмотрю». Это сказала Рика, делая шаг навстречу. От ее колючести не осталось и следа. «Благодарю. Почему-то так и догадывался». Хендри Шоло отдал ей письмо, надел шляпу и снова сгорбился. «Желаю тебе, всем вам, ответов. Пожалуй, это лучшее, что можно пожелать в наше темное время». Никто не ответил. Граф поднял книги и первым пошел на улицу. Там уже сгустились сумерки. Звезда начинала слабо мерцать, но пока это было не слишком заметно. Особенно, когда Кара проворно забежала под свет фонаря. Граф слегка поклонился на прощание и подошел к смиренно сидевшей на ступени хозяйке лавки. «Деньги на столе. Вы знаете, куда послать, если вдруг я обсчитался». Она заискивающе кивнула и попыталась поцеловать полу сюртука, но граф с необыкновенной ловкостью вернулся. «Не нужно. Спасибо вам, чудесная Лао. До встречи». Он пошел прочь, покрепче прижимая свою стопку. Прежде чем понял, что заставляет его так поступить, мальчик побежал следом. «Граф Оло!» — тихо окликнул он. Тот плавно обернулся, ночной свет упал на мягкие светлые пряди и блеснул в глазах. «Да, малыш?» «Что?» Он запнулся, когда граф опять посмотрел ему в лицо. «Что нам делать, если материк не захочет помочь нам?» Граф помолчал немного, а потом, понизив голос и снова улыбнувшись, прошептал: «Послушать кого-то другого. А если все будет совсем плохо?» Освободив одну руку, он коснулся кончиком пальца носа мальчика. Можешь прийти ко мне или позвать меня. У меня нет для тебя решения, но, может быть, тебе понадобятся другие советы. Иди». Он снова удобнее перехватил книги и быстро зашагал вперед. Они проводили ночь в маленькой гостинице «Золотой крест», недалеко от городских ворот. С трудом завернув в несколько плащей, они провели туда белую женщину и заняли комнату, где, не раздеваясь, легли спать. Не скрывая любопытства, я заглянул в их сны. Мальчик-город видел кошмары, которые въелись в его сердце уже настолько, что на глазах не выступало слез. Он не кричал и не метался, а просто впился обеими руками в подушку так, что побелели костяшки пальцев. Он умирал, умирал и вновь умирал. Белая женщина не видела снов, и ровный свет переливался на ее коже и волосах. Она откинула одеяло, но никто не замечал этого. Они слишком устали. Белая женщина спала чутко, как и всегда, готовая вскочить и выхватить из-под подушки меч или нож. Но она не услышала, как дверь тихо открылась. Ее чуткость уступала бесшумности смерти. Он замер у порога и вгляделся в три замершие фигуры, светящиеся на полу, темные на постелях. Он переступил через белую женщину, которая только поморщилась, провел по волосам мальчика города ладонью, и его руки расслабились, легли по щеку. Затем приблизился ко второй кровати и понял, что привело его сюда. Черные подобны птицам-падальщикам. Те летят на кровь, эти — на боль. Легенде не снили свои кошмары. Возможно, она вообще не видела своих снов. Но чужие. Их она видела часто, видела и в ту ночь. То были кошмары тысяч детей, которым взрослые говорили: «Не забегай в дюны, малыш, там тебя схватит ширкух». Или: «Брось пару веточек в этот костер, ты же не хочешь, чтобы восстал из мертвых песчаный чародей». Или: «У него страшные черные провалы вместо глаз и обугленные руки, но он схватит тебя ими крепко-крепко и задушит, если не будешь есть суп». И то были кошмары тысяч взрослых, которые смотрели на мертвые пески и думали о том, что рано или поздно они расползутся на поля, задушив хлеб и пастбище, и в леса уничтожив птиц и животных. Потому что злой дух песчаного чародея все еще здесь. Он никуда не ушел. Его не отогнать пуглами и кострищами. Я знаю, каждый такой кошмар оставляет по царапине на теле легенды, а на утро не проходит. И я знаю, она никогда не плачет. Так было и тогда. Она лежала, завесив волосами лицо и вытянув вперед руку. Черный приблизился и присел перед ней на колени. Его глаз лобо мерцал золотом, губы сжались. Читая выражение мрачного, но мягкого взгляда, я задавался всего одним вопросом. Как могло это произойти? Он, у ног которого лежали тысячи тысяч мертвецов, так осторожно отвел рваные пряди с обращенного к нему бледного лица. Он взял голую до локтя руку, которую всю сейчас покрывали мелкие кровоточащие раны, и поднес к губам. Ресницы Рики дрогнули, но она так и не проснулась. Он полушепотом заговорил, но это был древний, незнакомый мне язык небесного народа, тот диалект, которого не знали даже молодые звезды, вроде Кары. Он замолк, точно потерявшись в словах, а Рика во сне вдруг улыбнулась. Безвольные тонкие пальцы немного сжались в сильной смуглой руке. И тогда он сказал то, что я понял. «Я сделаю все, чтобы они не пришли». «Да, черные похожи на птиц-падальщиков. Но, увы, не только тем, что летят на боль». Он сидел так долго, едва ли не до первых лучей зари, в том положении, в каком обычно молятся в мирах, где есть боги. А потом, едва окончательно померкло сияние белой женщины, он исчез.